Глава 51. Даже лучшему другу никогда всего не расскажешь. Ну или не сразу. Чтобы защитить его. Чтобы защитить себя, отрицая мерзкую реальность. То, что я хранила глубоко в себе, Антуану я не сказала. Я подправила правду, чтобы сделать ее менее болезненной, менее серьезной в его глазах. Понимала, что узнав ее, он будет сходить с ума. Со всеми возможными вытекающими последствиями. Он был мягким, ласковым, чувствительным, но с некоторыми вещами просто не мог смириться, я это знала. Но я ощущала, что эта запятнанная правда рано или поздно прорвется, как горный поток. Прогуливаешься себе по леднику, солнышко, чудесный горный воздух, прекрасные виды, а под тобой он ракочет, подтачивает, вьется, тащит камни и куски льда, как острые ножи. Я не сомневалась, что, резко отталкивая Оливье в ежемесячные легко предугадываемые дни, я рано или поздно вызову у него желание разобраться, в чем тут дело. Теперь, когда он жил со мной, и мы делили наши ночи, он, скорее всего, захочет глубже меня понять. Я не выносила, когда он трогал меня во время месячных. И теперь он тем более не мог такого не заметить. Ведь когда я забеременела, эти моменты отторжения исчезли. Однажды вечером он спокойно попросил меня объяснить. «Мари, я же чувствую, что что-то неладно. Если раз в месяц у тебя болят груди или живот, потому что в тебе бродят гормоны, это я допускаю, но то, что ты не выносишь даже моего прикосновения к твоей руке или поцелуя в шею, мне нужно понять». «Больше ты убегать не можешь, Мари. Игра в прятки закончена. Он поднес тебе тазик, выверни же в него ту правду, которая тяжестью лежала в желудке столько лет. Будет на мгновение тяжело, но потом тебе станет легче». Он держал меня в объятиях. Мы были одни на ферме, Сюзи ночевала у Антуана. Идеальный момент, чтобы выложить все на чистоту. Мне потребовалось время, чтобы выдавить хоть звук. Но он терпеливо ждал, поглаживая мою щеку. А что он потом скажет? Не впадет ли в ту же ярость, какой я опасалась у Антуана? Ну же, Мари, скажи мне, кто причинил тебе боль? Жюстен. Это Жюстен причинил мне боль. В тот день, когда я позвонила ему, чтобы сказать, что одной из моих коров течка, я решила, что мы поговорим за чашечкой кофе, и пусть то малое время, которым он располагал, будет потрачено на что-то другое, а не на любовь, ставшую почти механическим и ожидаемым ритуалом. Когда он приехал, то бросился на меня, как и во все предыдущие разы, задрав майку и запустив руку в мои брюки. «Не надо, Жюстен, не сегодня». «Ну почему? Ты меня больше не любишь?» «Люблю, но сегодня не надо. Ну, мы же не обязаны делать это каждый раз». «Ну, я-то хочу». «А я не хочу. Не сегодня», — сказала я чуть резче, чувствуя, что его жесты становятся настойчивее. «Ну уже, расслабься немного». «Жюстен, у меня месячные. Я не хочу этим заниматься во время месячных». «А, в этом все дело. Вот чепуха. Во время месячных лучше скользить, сама увидишь». «Нет, Жюстен». Я не хотела и все же уступила. Но я боялась, что он больше не вернется. Я думала, что это я такая ненормальная, что отказываю ему во время месячных, и все же это внушало мне отвращение. Он ложил меня на пол прямо на кухонный кафель и сделал свое дело, даже не заметив, что я молча плачу. Конечно, ему было плевать на несколько пятнышек крови на его брюках, он всегда мог сказать, что это от коровы, а я себя коровой чувствовала. Той, в которой копается с полным безразличием. А потом он поднялся и пошел к раковине, чтобы тщательно обтереться бумажным полотенцем. Я заперлась в туалете, оттуда услышала, как он бросил, что ему пора, сегодня день тяжелый. «Видишь, было неплохо». И ушел. Выйдя из туалета, я поднялась принять душ в слезах. Намылила кончики пальцев и запустила их себе в вагину, стремясь уничтожить все следы его пребывания. Я чувствовала себя грязной, позорной. Лучше бы все вокруг было в крови... Но я бы не уступила. Что заставляет человеческое существо делать что-то против своей воли? Страх? Преданность, трусость. Откуда берется чувство, что ты влюблена, если другой всего лишь образ того, что ты хотела бы любить? Образ. Мы любим любить, и не всегда того, кто согласен взвалить на себя эту роль. Я так и не поняла, почему у меня не выбило предохранители, когда я начала осознавать, что он приезжает только потрахаться. Что ни на какие разговоры он не способен, что нежность ему была так же неведома, как мыло хряку. Значит, я была в таком отчаянии, что бросилась в его объятия, как бросается со скалы? Возможно, поэтому я и разбилась вдребезги у подножия этой трёклятой скалы, а пятно крови тому свидетельство. Спустившись, я его вытерла и закрыла тему. Но не закрылась рано. Можно положить доски на колодец, поверх навалить строительные блоки в 3 слоя, потом толстый слой бетона, насыпать землю и засадить ее цветочками. Он все равно останется там. Глубокий, влажный и холодный. Я думал, он приедет извиниться, что в следующий раз будет весь в раскаянии, более ласковым, более нежным, и я забуду этот случай. Ты полная дура, Мари. Я его больше не увидела. И я поняла, что он попросил о переводе в другой район еще до того, как приехал в тот день на ферму. Он хотел трахнуть меня напоследок перед отъездом, а значит, это было преднамеренно. Почему ты не рассказал Антуану? Потому что он бы его изничтожил. А ты знаешь, что потом случается с убийцами? Почему ты не подала жалобу? Подать жалобу? Он был моим любовником. Кто бы мне поверил, если бы я явилась с надутым видом и заявила, что меня изнасиловал мой собственный любовник. Это как с проститутками. Некоторые мерзавцы думают, что могут творить с ними что угодно, раз уж это их ремесло, верно? Ну, не совсем. 9 раз ты согласна, а на 10-й это изнасилование. Что-то мне слабо верится. В любом случае, уже слишком поздно. Никогда не поздно. Это часть процесса выздоровления.